100 мудрецов родят дурака, а 100 баранов — Бирюка. Скажи-ка мне, кстати, Кюре, каким образом примеряешь ты эти две морали? Мораль отдельного человека, который живет с глазу на глаз со своей совестью и желает мира себе и другим, и мораль человеческих стад, государств, которые из войны и преступления делают доблесть. Которая из них от Бога? Что за вопрос? Да обе. Все от Бога. Тогда он сам не знает, чего хочет, или скорее знать-то знает, да не может. Если ему приходится иметь дело с людьми в одиночку, то это просто. Ему ничего не стоит заставить их слушаться, но когда люди соберутся толпой, тогда Богу не по себе. Что может один против всех? Тут человек предоставлен земле, матери своей, которая вселяет в него свой кровожадный дух. Помнишь сказку, где люди по известным дням становятся волками, а потом возвращаются в свою шкуру? Наши старые сказки знают побольше, чем твой молитвенник, друг Кюре. В государстве всякий человек выступает в своей волчьей шкуре, и сколько бы государства и короли, и их министры не рядились пастухами и не выдавали себя, жулики, за родичей великого пастуха, твоего доброго пастыря, все они рыси, быки, пасти и животы, которые ничем не набьешь. А для чего? Для того, чтобы утолить безмерный голод земли. «Ты заврался, язычник», — сказал Шамай. «Волки от Бога, как и все остальное. Он все устроил для нашего блага. Или тебе неизвестно, что сам Иисус, говорят, сотворил волка, чтобы охранять капусту, которая росла в садике у Пресвятой Богородицы, от коз и козлят? Он был прав. Преклонимся». Мы вечно жалуемся на сильных, но, друг мой, если бы слабые стали королями, было бы еще гораздо хуже. Вывод — все благо, и волки, и овцы. Овцам нужны волки, чтобы их стеречь, а волкам — овцы, потому что надо же есть. А засим, мой кола, я отправляюсь стеречь свою капусту. Сутану подобрав, дубинку в руки взяв, он ушел в безлунную ночь, растроганно припоручив мне Магдалинку. В следующие затем дни было не так весело. В первый вечер мы нажрались, как дураки, без счета и чревоугодия ради похвальбы и по глупости. И наши запасы более чем порастряслись. Пришлось стягивать животы. Их и стянули, но ломались по-прежнему. Когда приели все колбасы, изготовили другие. Кишки, начиненные отрубями, канаты, вымоченные в дегте, и размахивали ими на гарпунах перед носом у неприятеля. Но мошенник открыл обман. Пуля однажды вспорола такую колбасу по самой середке. И кто тут посмеялся? Не мы. Чтобы нас доконать, эти разбойники, видя, что мы с наших стен удим рыбу в реке, взяли да и поставили у шлюзов выше и ниже по течению большие сети, чтобы перехватывать улов. Тщетно наш настоятель увещевал этих нечестивцев не мешать нам говеть. За неимением постного пришлось питаться собственным жиром. Разумеется, мы могли бы воззвать о помощи господину Деневеру. Ну, говоря откровенно, мы не очень-то жаждали снова брать на постой его воинство. Выгоднее было иметь врага снаружи, чем друзей внутри. И поэтому, пока можно было без них обойтись, мы помалкивали. Так лучше было. Неприятель же был настолько скромен, что тоже их не вызывал. Предпочитали уладить дело сами, без посторонних.